Глава 6. Я слышал, что Лондон сильно пострадал от внедрения сетей, но, в отличие от Сиднея, не превратился окончательно в город-призрак. Развалины здесь гораздо обширнее, но используются куда более бережливо. Даже последние небоскребы из стекла и алюминия, выстроенные на рубеже тысячелетий для банкиров и биржевиков, и высокотехнологичные типографии, совершившие революцию в издании газет, прежде чем стать окончательно ненужными, объявлены памятниками истории и взяты под крылышко туристической индустрии. Впрочем, у меня не было времени посещать притихшие склепы Бишопс-Гейта и Опинга. Я сразу пересел на самолет до Манчестера, заранее предвкушая, что увижу много интересного. Сизиф подготовил короткую историческую справку, и я прочел, что к 20-м в городе сложилось исключительно благоприятное соотношение между ценами на недвижимость и стоимостью коммунальных услуг. В итоге сюда потянулись с юга тысячи компаний, занятых в информационной сфере. Те, чьи служащие работали на дому и связывались через сеть с маленьким центральным офисом. Промышленный подъем затронул и академическую науку. Сейчас Манчестерский университет признан ведущим как минимум в десятке научных направлений, включая нейролингвистику, неопротеиновую химию и самые современные методы медикографии. Я прокрутил пленку, отснятую в городском центре. Множество пешеходов, велосипедистов, колясок, и выбрал несколько кусков для вступления. Сам я на автоматизированной стоянке возле вокзала Виктория взял на прокат велосипед на целый день и всего за 10 евро. Смерч последней модели. Красавец, легкий, изящный, практически вечный, собранный в соседнем Шеффилде. По желанию седока он мог эмулировать обычный велосипед, простейшая опция, а пуристам-мазохистам приятно. Но на самом деле колеса и педали не связаны механически. Строго говоря, это электромопед на ножном приводе. Помещенные в шасси сверхпроводящие контуры временно аккумулируют энергию. Крути себе педали и ни о чем не думай. Нагрузка одинаковая что в гору, что с горы. Тормоза энерговосстанавливающие. Ехать со скоростью 40 км в час не труднее, чем идти хорошим шагом. Холмы преодолеваются плавно. Энергопотери на подъемах практически компенсируются на спусках. Думаю, такая машина стоит не меньше 2000 евро. Однако навигационная система, маяки и замки устроены до того хитро, что ее не украсть без маленького заводика и докторской степени по криптографии. Городские трамваи ходят почти повсюду, но повсюду проложены и крытые велосипедные трассы, так что к месту назначения встречи я поехал на смерче. Мне предстояло увидеться с Джеймсом Рурком, пресс-секретарем Ассоциации добровольных аутистов. Он оказался худым и угловатым, чуть за 30. Тогда при встрече меня поразила его мучительная неловкость, неумение смотреть в глаза собеседнику, скованность жестов. Речь внятная, но никакой телегеничности. Теперь, разглядывая его на экране, я понял, как сильно ошибался. Нед Ландерс разыграл блестящий спектакль, не оставляющий места для вопроса, что же за этим кроется. Рурк не играл и в итоге приковывал к себе взгляд и одновременно бередил душу. После уверенных элегантных представителей дельфийских биосистем, зубы и кожа от лучших косметических фирм, искренность от программы обучения персонала. Это будет хорошей стряской для зрителя. От приятной дремоты не останется и следа. Впрочем, придется немножко сгладить. У меня самого есть полностью аутичный двоюродный брат, Натан. Мы виделись лишь однажды в детстве. Ему повезло. Болезнь не затронула другие области мозга, и в то время он еще жил с родителями в Аделаиде. Он показывал мне свой компьютер, захлебываясь, расписывал каждую примочку, и, в общем-то, ничем не отличался от обычного 13-летнего компьютерного маньяка за новой игрушкой. Но вот он стал показывать свои любимые программы. Зубодробительные пасьянсы, викторины для эрудитов, математические головоломки, более уместные на экзамене, чем на досуге. Я что-то по этому поводу съязвил, он не услышал. Я стоял рядом и говорил гадости, одно обиднее другой. А он смотрел в экран и улыбался. Нет какой-то особой крутости. Он просто не замечал. Я 3 часа интервьюировал Рурка в его квартирке. У Ада нет центрального офиса в Манчестере и вообще нигде. Почти 1000 членов из 47 стран, и один Рурк согласился поговорить со мной. И то лишь потому, что это его работа. Разумеется, он не полностью аутичен. Однако он показал мне снимки своего мозга. Я прокрутил сырой метраж. Видите, маленькое повреждение в левой передней доле. Стрелка курсора указывала на крохотное затемнение, чуть видный зазор в сером веществе. Теперь сравните со снимком мозга 29-летнего полностью аутичного мужчины. Опять темное пятнышко в 3 или 4 раза больше. А вот неаутичный субъект того же пола и возраста. Никакого поражения. Патология не всегда столь очевидна. Это чаще не зазор, а искривление в соответствующей области. Но примеры эти показывают, что у наших требований есть вполне четкие физиологические основания. Камера переместилась от ноутпада на его лицо. Очевидец сделал это гладко, достроив необходимые кадры между двумя углами съемки, так же, как он убирает быстрое скачкообразное движение зрачков, бегающих туда-сюда, даже когда глаза вроде бы смотрят в одну сторону. Я сказал, никто не отрицает, что у всех вас поражена одна и та же область мозга. Но почему не радоваться, что патология сравнительно мала, и не оставить все как есть? Почему не возблагодарить природу за то, что вы можете существовать среди людей и не зажить своей жизнью? Вопрос сложный. Для начала это зависит от того, что вы называете существованием. Вам не надо жить в лечебнице. Вы можете выполнять высококвалифицированную работу. По основному роду занятий Рурк – старший научный сотрудник, занимается фундаментальной лингвистикой, то есть не в вакууме работает, а среди людей. Он сказал. Разумеется, иначе мы назывались бы полностью аутичными. Это и считается критерием отличия частичного аутизма. Мы можем выжить в обычном обществе. Наша ущербность не безнадежна, и мы, как правило, можем изобразить многое из того, чего нам недостает. Иногда мы даже самих себя убеждаем, что все в порядке. На какое-то время. На какое-то. У вас есть работа, деньги, независимость. Что еще входит в существование? Межличностные отношения. То есть межполовые. Не только. Но они самые трудные и самые отрезвляющие. Он нажал кнопки на ноутпаде. Появилась карта мозга. Все или почти все инстинктивно пытаются понять других, угадать, что те думают, предвосхитить их поступки, познать их. Люди создают в мозгу символические модели окружающих и для того, чтобы связать воедино то, что наблюдают, речь, жесты, поступки, и чтобы как-то объяснить недоступное непосредственному восприятию, мотивы, намерения, чувства. Пока он говорил, карта мозга исчезла и сменилась функциональной диаграммой отвлеченной личности, квадратиками и кружками с подписями и стрелками. У большинства людей это происходит без всякого или почти без всякого сознательного усилия, по врожденной способности моделировать других. Способность эта развивается в детстве путем тренировки, и полная изоляция способна ее убить, как в полной темноте атрофируются зрительные центры. Если исключить такие крайние случаи, воспитание не играет роли. Аутизм может быть вызван лишь врожденным мозговым нарушением, либо последующей травмой. Существуют генетические факторы риска, включающие подверженность внутриутробной вирусной инфекции. Однако сам аутизм – не наследственная болезнь. Я уже снял эксперта в белом халате, который говорил примерно то же самое. Однако доскональное знание членами АДА собственного состояния и есть гвоздь сюжета. И Рурк объяснял понятнее, чем врач. Искомая мозговая структура занимает небольшую область в левой передней доле. Отдельные детали описания конкретных людей рассеяны по всему мозгу, как и прочие воспоминания. Но в этой структуре они автоматически соединяются и интерпретируются. Если она повреждена, человек все равно видит и запоминает чужие действия. Однако не понимает их значения. Он не делает очевидных умозаключений, у него не возникает немедленных толкований. Вновь появилась карта мозга, на сей раз с темным пятном. Она сменилась функциональной диаграммой, явно нарушенной, с красными пунктирами на месте разорванных связей. Рурк продолжал. Структура, о которой идет речь, вероятно, начала эволюционировать в человеческую сторону у приматов, хотя в зачаточном виде присутствует уже у первых млекопитающих. Впервые ее обнаружил и изучил на примере шимпанзе нейробиолог Климент в 2014 году. Несколько лет спустя ее нашли в человеческом мозгу. Вероятно, главное назначение области Климента – сделать возможным обман. Благодаря ей вы догадываетесь, как воспринимают вас другие, и прячете свои истинные намерения. Если вы умеете прикинуться угодливым помощником, вам легче украсть еду или переспать чужой самкой. Однако, едва такая возможность возникла, естественный отбор неизбежно выработал и противоядие. Те, кто научился различать обман, оказались более жизнестойкими. Как только люди изобрели ложь, пути назад не осталось. Снежный ком мог только расти. Я сказал. Значит, полный аутист не умеет лгать и не видит, когда лгут ему, а частичный. Одни умеют, другие нет. Это зависит от конкретного нарушения. Мы не все одинаковые. Ясно. Так что с контактами? Рурк отвел взгляд. Казалось, ему больно говорить на эту тему. Однако продолжал ровным голосом, словно записной оратор, твердящий заученную речь. Моделируя других людей, можно не только обманывать, но и сотрудничать. Сопереживание сплачивает общество на любом уровне. Однако по мере того, как первобытные люди постепенно переходили к относительной моногамии, росла роль совокупности мозговых процессов, отвечающих за отношения внутри пары. Способность сопереживать половому партнеру получила особый статус. Его жизнь при определенных условиях также важна для сохранения ваших генов в потомстве, как и ваша собственная. Разумеется, большинство животных инстинктивно защищает детенышей и брачного партнера, доходя в этом до самопожертвования. Альтруизм – древнейшая поведенческая модель. Но как совместить инстинктивный альтруизм с человеческой самостью? Как получилось, что зрелое «я», растущая привычка оценивать любое действие с точки зрения своих интересов, не заслонила все остальное? Ответ таков. Эволюция изобрела взаимопонимание. Оно позволяет перенести некоторые или даже все черты, ассоциируемые с драгоценным эго, моделью себя, на модели других людей. Не просто позволяет, делает это приятным. Удовольствие усиливается сексом, но в отличие от оргазма им не ограничивается. Оно даже не ограничивается половыми партнерами. Взаимопонимание – это вера, что вы знаете своих любимых почти как себя. Слово «любимое» среди всей этой социобиологии прозвучало ошарашивающе. Однако Рурк употребил его без всякой иронии, без нарочитости, словно язык эволюционной теории органично сливается для него с языком чувств. Я спросил. И даже частичный аутизм делает это невозможным. Вы не можете моделировать других настолько, чтобы понять? Рурк явно не доверял коротким ответам. Опять-таки, мы не одинаковы. Некоторые могут моделировать достаточно точно, во всяком случае не хуже других, но не получают от этого удовольствия. Те сегменты области элемента, благодаря которым большинство людей радуются взаимопониманию, ищут его, у них отсутствуют. Их считают холодными, заносчивыми. А бывает и наоборот. Люди ищут взаимопонимание, но настолько ошибаются в своих оценках, что не находят. Им либо недостает общественных навыков, чтобы создать устойчивую семью, либо, если они настолько умны и изобретательны, чтобы обойти социальные проблемы, сам мозг оценивает модель как ошибочную и отказывается получать радость. Тяга никогда не удовлетворяется, потому что ее в принципе невозможно удовлетворить. Я заметил. Сексуальные отношения вообще трудны. Есть мнение, что вы придумали себе неврологический синдром нарочно, чтобы уйти от ответственности, с которой сталкивается каждый. Рурк опустил глаза в пол и снисходительно улыбнулся. А надо просто взять себя в руки и приложить больше стараний. Или это, или позволить аутотрансплантам выправить отклонение. Можно без труда для мозга взять из него небольшое количество нейронов и глиальных клеток, вернуть их в эмбриональное состояние, размножить пробирки и впрыснуть поврежденную область. Эмбриональные гормоны введут клетки в заблуждение, и те, поверив, что находятся в формирующемся мозгу, попытаются заново выстроить недостающие синаптические связи. У полных аутистов такое лечение редко дает результат. Но у людей с небольшими зазорами выздоровление наступает в 40% случаев. Добровольные аутисты не против такого варианта. Мы боремся лишь за то, чтобы нам разрешили другой выход. То есть увеличить зазор. Да, вплоть до полного удаления области элемента. Зачем? Опять-таки вопрос сложный. У всякого своя причина. Во-первых, мы хотим иметь, возможно, более широкий выбор, как транссексуалы. Рурк имел в виду другую операцию на мозге, которая в свое время тоже наделала шума. НКП – невральную коррекцию пола. Уже почти 100 лет люди, рожденные с несоответствием психологического гендера физиологическому, могут изменить свое тело, причем год от года операции делаются совершеннее. В 20-х нашли другое решение – изменять пол мозга, подгонять существующую в нем схему тела под реальную. Многие, среди них заметное число транссексуалов, бурно протестовали против легализации НКП, опасаясь, что операцию будут делать принудительно или в младенческом возрасте. Однако к 40-м годам страсти улеглись, и возможность стала вполне законной. Примерно 20% транссексуалов прибегают к ней по собственной воле. Снимая половой перебор, я интервьюировал и тех, и других. Один, родившийся с женским телом и после операции превратившийся в N-мужчину, захлебывался от восторга. «Это оно. Это мое. Я свободен». Другая, выбравшая НКП, взглянула в зеркало на свое неизменившееся лицо и заявила. Такое ощущение, будто я очнулась от сна, от галлюцинации, и вижу себя такой, какова я есть. Судя по реакции зрителей на половой перебор, аналогия Рурка вызывает самое горячее сочувствие. Если я оставлю ее в окончательной редакции. Я заметил. Однако в случае транссексуалов обе операции преследуют одну цель – получить здоровых мужчину и женщину. Стать аутистом совсем не то же самое. Рурк возразил. Но мы, как и транссексуалы, страдаем от несоответствия. Не между телом и мозгом, а между тягой к взаимопониманию и неспособностью его достичь. Никто, кроме религиозных фундаменталистов, не требует, чтобы транссексуалы смирились и жили как есть, а не выдумывали какое-то медицинское вмешательство. Однако никто не мешает вам прибегнуть к медицинскому вмешательству. Аутотрансплантация разрешена законом, а процент выздоровлений будет расти. Я уже говорил, что АДА не против этого решения. Для кого-то оно окажется верным. Но как оно может оказаться неверным? Рурк замялся. Без сомнения, он заранее написал и отрепетировал все, что собирался сказать, но сейчас наступила критическая минута. Чтобы добиться поддержки, он должен объяснить зрителям, почему не хочет лечиться. Он проговорил осторожно. Многие полные аутисты страдают и от других нарушений в мозгу, и от различного рода умственной отсталости. Мы нет. Пусть область лимента у нас повреждена, нам хватает разума оценить свое состояние. Мы знаем, что не аутисты способны верить, будто достигли взаимопонимания. И мы, в АДА, решили, что лучше обойдемся без такой способности. Почему? Потому что это способность к самообману. Я сказал. Если аутизм – это невозможность понять других, а вылечить зазор – значит вернуть вам утраченное понимание. Рурк перебил. Но в какой мере понимание, а в какой иллюзию понимания? Что это, знание или утешительная, но ложная вера? Эволюции все равно, в какой мере правдиво наше восприятие. Разве что речь идет о вещах чисто практических. А бывает, что обман даже полезнее. Если мозг способен породить преувеличенную веру в наши способности понимать другого, чтобы лечение внутри пары пересилило личный эгоизм, он будет лгать, бесстыдно, безгранично, лишь бы добиться желаемого. Я молчал, не зная, что ответить, и смотрел на Рурка. Тот явно ждал моего следующего вопроса. Он по-прежнему выглядел неловким, стеснительным, но у меня вдруг мурашки побежали по коже. Он искренне убежден, что болезнь подарила ему способность видеть дальше обычных людей. И если не жалеет нас, запрограммированных на самообман, то, по крайней мере, воображает, будто ему доступен более широкий, ясный взгляд. Я сказал торопливо. Аутизм – тяжелая трагическая болезнь. Как можете вы ее романтизировать, выставлять просто другим возможным образом жизни? Рурк отвечал вежливо, но непреклонно. Ничего подобного я не говорю. Я видел сотни полных аутистов, встречался с их семьями. Я лучше других знаю, какие это страдания. Если бы я мог завтра все изменить, я бы сделал это не колеблясь. Однако у нас свои судьбы, переживания, устремления. Мы не полные аутисты, и если удалим область лимента во взрослом возрасте, не станем такими же, как те, кто без нее родился. Большинство из нас научились компенсировать свое состояние, моделируя других сознательно, кропотливо. Это гораздо труднее, чем пользоваться врожденной способностью. Но утратив ту малую ее долю, которой обладаем, мы не станем беспомощными. Не станем и эгоистичными, безжалостными, бесчувственными, или как еще называют нас газетчики. Сделав операцию, мы не потеряем работу, не переселимся в лечебницы. Обществу не придется потратить на нас ни цента. Я возразил сердито. Траты – это последний вопрос. Вы говорите о том, чтобы сознательно, хирургическим путем избавиться от чего-то фундаментального для человечества. Рурк поднял глаза и спокойно кивнул, как будто я наконец сформулировал нечто такое, с чем мы оба полностью согласимся. Вот именно. Мы десятилетиями жили, сознавая фундаментальную правду о человеческих отношениях и не хотим отказываться от нее, не хотим утешительного обольщения, которое подарили бы аутоимпланты. Все, чего мы хотим, довести свой выбор до завершения, чтобы нас не преследовали за отказ обманывать себя. Так или иначе, я причесал интервью. Я побоялся перефразировать Джеймса Рурка. Обычно довольно легко видеть, правильно ли ты изложил чужую мысль. Но здесь я вступал на шаткую почву. Я даже не был уверен, что компьютер убедительно моделирует его мимику. Когда я попробовал, движения оказались совсем не те, как будто работающая по умолчанию программа, обычно безошибочно подставляющая нужный жест, перестаралась в своем стремлении заполнить пустоту. Кончилось тем, что я не стал ничего менять. Просто выбрал лучшие строки, смонтировал их с остальным материалом, а когда так не выходило, пересказывал в дикторском тексте. Потом я посмотрел разметку сырого метража. Каждый отснятый эпизод начинался и заканчивался кадрами со своим номером, временем и местом. Эпизодов, из которых я не взял ничего, оказалось совсем мало. Я прокрутил их еще разок, чтобы убедиться, что не потерял ничего важного. В одном из них Рурк показывал мне свой офис, уголок двухкомнатной квартиры. Мне бросилась в глаза фотография. На ней Рурку было лет 20, он снялся с женщиной примерно того же возраста. Я спросил, кто это. «Моя бывшая жена». Молодые люди стояли на людном пляже, видимо, где-то на Средиземном море. Они держались за руки и старались не смотреть в объектив, но не утерпели, и фотограф запечатлел косой заговорщицкий взгляд. В нем было желание, но и понимание. Если это не образ душевной болезни, то очень похожая имитация. Иногда мы даже сами себя убеждаем, что все в порядке. На какое-то время. Долго вы были женаты? Почти год. Мне, разумеется, было любопытно, но я не стал выспрашивать подробности. Мусорная ДНК – документальный научный фильм, а не репортаж из-под одеяла. Личная жизнь Рурка меня не касается. На следующий день после интервью мы разговаривали еще раз, неофициально. Я снял эпизод на несколько минут. Рурк за работой помогает компьютеру отслеживать изменения гласных в хиндиязычных сетях. И теперь мы прогуливались по территории университета. На самом деле Рурк работает дома, но мне так нужно было сменить фон, что пришлось чуть-чуть подтасовать. Манчестерский университет состоит из 8 разбросанных по городу учебно-научных комплексов. Мы были в самом новом, где ландшафтные архитекторы вдоволь нарезвились с биоинженерной растительностью. Даже трава выглядела неправдоподобно густой и сочной. И в первые секунды эпизод показался мне топорной комбинированной съемкой. Английское небо над брунейской землей. Рурк сказал. «Знаете, я завидую вашей работе. Вода, я вынужден сосредоточиться на одной области изменений, а вы способны окинуть взглядом их все». «Какие именно? Развитие биотехнологии?» «Биотехнологию, медикографию, искусственный интеллект, да все. Всю битву из-за ча-слов». «Ча-слов?» Он загадочно улыбнулся. «Маленького и большого. Это то, чем запомнится наше столетие. Борьбой за 2 слова, 2 определения». «Я даже смутно не догадываюсь, о чем вы». Мы шли через миниатюрный лес между зданиями. Густой, диковинный, загадочный и мрачный, словно джунгли на картине сюрреалиста. Рурк повернулся ко мне. «Как вернее унизить в разговоре человека, с которым вы не согласны или которого не понимаете?» «Не знаю, как». «Сказать, чтобы он вылечился. Первое часть слова. Лечение». «А, медицинские технологии переживают стремительный взлет. На случай, если вдруг не заметили. Куда будет направлена эта мощь? На поддержание или создание здоровья? Но что такое здоровье? Оставим в стороне вещи, с которыми все согласны. В чем окончательная цель лечения? Когда наука победит последний вирус, последнего паразита, последнюю раковую клетку? Чтобы все мы заняли предопределенные места в некоем эдемистском природном порядке». Он остановился и с иронией указал на цветущие вокруг орхидеи и лилии. И вернулся к состоянию, продиктованному нашей биологией, охоте и собирательству. А умирали бы в 30-40 лет. Это цель. Или предоставить нам выбор между всеми возможными способами бытия. Тот, кто присваивает себе право различать здоровье и болезнь, присваивает себе все. Я отозвался. Вы правы. Слово многогранно и дает простор для толкований. Наверное, оно всегда будет спорным. Не мог я возразить и против выражения «унизить». Мистическое возрождение вечно предлагает вылечить людей от душевной немоты, превратить нас в гармоничные существа. Другими словами, в точной копии их самих, с теми же взглядами, с теми же устремлениями, с теми же неврозами и суевериями. «А какое другое часть слова? Большое?» Он склонил голову на бок и робко взглянул на меня. «Правда, не догадываетесь? Вот вам подсказка. Как, не утруждая мозги, победить в споре?» «Вам придется растолковать. Я не мастер разгадывать загадки». «Вы можете сказать, что вашему оппоненту недостает человечности». Я замолк. Мне было стыдно или, по крайней мере, неловко. Я только сейчас понял, как сильно задел его вчера. Чем плохо встречаться на следующий день после интервью? Собеседник успевает прокрутить в голове весь разговор, минута за минутой, и прийти к выводу, что именно говорил неправильно. Рурк сказал. «Это древнейшее семантическое оружие. Вспомните обо всех, кого разные культуры в разные времена считали недочеловеками. Иноплеменники. Люди с другим цветом кожи. Рабы, женщины, душевнобольные, глухие, евреи, боснийцы, хорваты, сербы, армяне, курды». Я сказал решительно. «По-вашему, газовые камеры и риторический оборот одно и то же?» «Разумеется, нет. Но, положим, вы говорите, что мне недостает человечности. Что это означает? Что я такого совершил? Убил кого-то? Утопил щенка, ел мясо? Не проникся 5-й симфонией Бетховена? Или просто не живу и не стремлюсь жить в точности той же эмоциональной жизнью, что и вы? Не разделяю все ваши ценности и устремления». Я не ответил. Позади сквозь джунгли пронеслись велосипедисты. Пошел дождь, но под густыми кронами было по-прежнему сухо. Рурк продолжал бодро. Ответ – любое из перечисленного. А это и есть умственная лень. Усомниться в чьей-то человечности – значит поставить его в ряд с наемными убийцами. Тогда можно не трудиться и не вникать в его взгляды. При этом вы как бы уверены, что существует воображаемый консенсус, что за вашей спиной стоит разгневанное большинство и подтверждает каждое ваше слово. Когда вы говорите, что добровольные аутисты намерены избавиться от человеческого в себе, вы не только присваиваете божественное право произвольно толковать это слово. Вы еще и подразумеваете, что все на планете, кроме разве что новых Адольфа Гитлера и Пол Пота, согласны с вами до последней мелочи. Он распростер руки и продекламировал, обращаясь к деревьям. «Отложите скальпель, молю, во имя человечности». Я пробормотал. «Ладно, может быть, вчера я выразился неудачно. Я не хотел вас обидеть». Рурк весело покачал головой. «Я и не обиделся. В конце концов, это сражение, и я не жду быстрой капитуляции. Вы верны узкому определению большого ча. Возможно, вы даже искренне верите, что все остальные думают так же. Я сторонник более широкого толкования. Мы согласны, что не согласны. Встретимся в окопах». «Узкому». Я открыл было рот, чтобы отвести упрек, но понял, что не знаю, чем оправдываться. Что было сказать? Что я снял сочувственный фильм о гендерной миграции? А теперь пытаюсь уравновесить его франкенштушной картиной о добровольных аутистах. Так что последнее слово осталось за ним. Во всяком случае, в реальном времени. Мы обменялись рукопожатиями и разошлись. Я еще раз прокрутил все с самого начала. Рурк был на удивление красноречив, по-своему убедителен, ни на одну фразу нельзя было возразить. Однако его словечки, его внезапные вспышки, все это было слишком спорно, слишком вызывающе. Я не стал брать из этого эпизода ничего. Во второй половине дня у меня была еще встреча в университете со знаменитой манчестерской ГМГИ, группой медико-графических исследований. Жалко было упускать такой случай, тем более, что именно медикография позволяет точно диагностировать частичный аутизм. Я прокрутил отснятое. Многое вышло хорошо. Наверное, стоит сделать из этого отдельный 5-минутный фильм для журнальной части Зринет. Но все послойные снимки мозга для мусорной ДНК показал в своем ноутпаде Рурк. Я отснял эксперимент. Добровольно вызвавшаяся студентка читает про себя стихи, а на экране под каждой строчкой высвечивается изображение ее мозга. Картинки было 3. Одна показывала зрительное восприятие, вторая – узнанные словоформы, третья – окончательные семантические понятия, причем последняя напоминала две предыдущих лишь в самом начале, до того, как точное значение слов расплывались в облаке ассоциаций. Все это было захватывающе интересно, но не имело никакого отношения к области ламента. В конце дня одна из сотрудниц, глава программистского отдела Маргарет Уильямс, предложила мне самому забраться в кабину сканера. Может, им хотелось отплатить мне моей же монетой. Проанализировать и записать меня на своем оборудовании, как я предыдущие 4 часа записывал их на своем. Во всяком случае, Уильямс настаивала так, будто для нее это вопрос справедливости. Она убеждала. Вы снимаете то, что видите, а мы то, что скрыто от глаз. Я отказался. Не знаю, что магнитные поля сделают с моим оборудованием. Ничего, обещаю. Здесь в основном оптика, а все остальное за экраном. Вы же летаете на самолетах. Проходите через магнитные ворота. Да, но наши поля не сильнее. Мы даже можем считать через сканер активность вашего зрительного нерва, а потом сравнить изображение. У меня нет с собой загрузочного модуля, он в гостинице. Она покусала губы, явно умирая от желания сказать: «Заткнись и делай, что говорят». «Жалко. А если мы придумаем что-нибудь? Найдем свой кабель и интерфейс». «Боюсь, это не годится. Программа зафиксирует использование нестандартного оборудования, и у меня будут трудности с гарантийным обслуживанием». Она не сдалась. «Вот вы говорили про добровольных аутистов. Если хотите впечатляющую иллюстрацию, мы можем снять вашу область ламента, пока вы будете вспоминать разных людей». Мы можем записать это и прокрутить для вас. Вы покажете зрителям, как она действует живьем, не в компьютерной анимации. Нейроны качают кальциевые ионы, синапсы работают. Мы можем даже преобразовать вашу мозговую архитектуру в функциональную диаграмму, подписать ее, указать характерные символы. У нас есть все необходимые программы. Я сказал. Спасибо. Но что я буду за журналист, если начну снимать репортажи о себе самом?